Вечер свиданий в школе иллюзий удался. Серые маги вели себя безупречно, а адептки в самом деле забыли прошлые обиды и наслаждались вниманием своих сопровождающих. Где-то ближе к полуночи все девушки вернулись в общежитие, а маги — в полевой лазарет. Гости разъехались еще раньше, и всех провожали у ворот мои бытовые маги — Мон, Тарс и мой фантом. Мои подопечные проявили инициативу и решили всем показать, что мое наглое похищение порталом не нанесло урона репутации. В этот раз они посвятили своих партнеров в детали. Глазами не косили, ерунду не впопад не отвечали. И, кажется, смогли произвести впечатление на суровых защитников разлома своим магическим искусством. Да, Мараэль, Тара и Дара находились в самом воодушевленном настроении, когда докладывали нам с Уттером о своих ночных подвигах. Потому что во время праздника в Академию проникли крысы пера и печати. Это была слаженная атака пятерых репортеров. Они влезли на территорию одновременно, причем каждый точно знал, где и как можно обойти брешь в защите, которую минувшим вечером немного ослабили, чтобы случайно заблудившиеся гости или временно нанятые слуги не покалечились. Попав на территорию школы, каждый писака задействовал отвод глаз и начал рыскать, чтобы найти доказательства падения и разврата. И тут Мон и Тарс превзошли себя. Бытовые маги не стали поднимать тревогу и объявлять облаву. Они просто тихо поделились проблемой с моими девочками, которые как раз проводили последнего гостя за ворота, развоплотили мой фантом и собирались вернуться в бальный зал. Разумеется, серые маги тоже узнали о лазутчиках, но как истинные мужчины пропустили дам вперед и дали им проявить себя. И, в общем-то, иллюзии в сочетании с бытовой магией оказались страшным оружием. Всех репортеров обнаружили, обездвижили. «Допросили?» — мрачно уточнил Уттер. «Довели до нужной кондиции и заперли в подвале», — четко отрапортовала Мараэль. «С ними сейчас ваши маги общаются», — мило уточнила Дара. «Одного вы, похоже, потеряли», — с улыбкой заметил Уттер. Иллюзионистки дружно покачали головами. «Тот совсем отказался сотрудничать, только ругался и портил всем настроение. Поэтому мы и решили оставить его на ночевку в парке. Все равно уйти он не смог бы», — едко улыбнулась вторая близняшка Лара. «Кстати, нам бы его найти и освободить!» — всплеснула руками Мараэль. «Уже нашел», — сухо обронил Уттер и, повернувшись ко мне, объявил. «Дальнейшее разбирательство с прессой беру на себя. Увидимся в полдень за обедом». И лорд-директор шагнул в портал, бросив меня с тремя крайне любопытными адептками. Девушки выжидательно смотрели на меня и при этом очень хитро улыбались. С одной стороны, я понимала, что они желают мне только хорошего, но с другой, я не была готова делиться личными подробностями с юными незамужними особами. Поэтому ограничилась улыбкой. Свидание удалось. Но праздник окончен, и мне пора вернуться к обязанностям. «Но сегодня же выходной. У вас, у адепток. А у обслуживающего персонала забот полон рот каждый день». И я важно, но очень быстро сбежала от неудобных вопросов и таких же неудобных предположений.